Платонов оставался верен идеям, которые высказывал 10 годами раньше на страницах Воронежской коммуны, и который отстаивал теперь в полемике и с перевальцами, и с рапповцами, чувствуя ложность обеих, пусть даже противоположных по отношению друг к другу позиций, вопреки мнению тех идеологических паразитов, которые признают искусство действительностью, пропущенной через эмоционально-индивидуальные, ароматические особенности автора, еще дополнительно окрашенный в эти благоухающие качества писателя. Литература должна происходить из чувства коллектива и представлять из себя не букет индивидуальных ощущений, годный лишь для излишества, а хлеб наш насущный. Литература не служанка для пролетарской революции, рабынь последней не нужно, а ее младшая сестра, такая же мужественная, желающая, чтобы старшая сестра воспитала ее впрок. Только вот не складывались отношения между сестрами, хотя младшая не просила для себя ничего. И в анкете журнала на литературном посту «Какой нам нужен писатель?» пролетарский автор продолжал настаивать. В эпоху устройства социализма чистым писателем быть нельзя. Нужно получить политехническое образование и броситься в гущу республики. Искусство найдет себе время родиться в свободные выходные часы. Еще дальше шел Платонов в записных книжках. Искусство должно умереть. В том смысле, что его должно заменить нечто обыкновенно человеческое. Человек может хорошо петь и без голоса, если в нем есть особый, сущий энтузиазм жизни. Будь эти строки напечатаны, они прозвучали бы открытым вызовом не только по отношению к рапповскому лозунгу «ударничество в литературе», ибо Платонов предлагал прямо противоположное. Не ударники производства в литературу, а писатели должны пойти в производство. Но что еще важнее, прозвучали бы своеобразным упреком в адрес тех из платоновских современников Булгакова, Пришвина, Замятина, Грина, Пельника и даже Алексея Толстого, не говоря уже об Ахматовой, Пастернаке или Мандельштаме, кто ни при какой погоде не согласился бы поступиться ради строительства социализма творческой свободой и независимостью, либо просто привычным образом жизни. Сальери, конечно, может лишь думать своим рассудком, но не может непосредственно усваивать им коллективного, классового исторического опыта. От этого и сохнет, и мучается Сальери, и по заслугам не уважает свой бескровный разум, которому нет питательной жилы из коллектива, а для равенства в силах, для самоуважения Сальери стремится уничтожить и чужой разум, беря себе на помощь интуицию, то есть нечто произвольно зарождающееся. Дар от Бога, а не от людей, ибо к ним Сальери не знает дороги. Он хочет, чтобы и люди питались этой интуицией, а не рассудком, собственной личностью, а не из коллективного источника. Он бы желал, чтобы насущный ржаной хлеб сознания пропал на земле, и в пищу пошла бы подводная клавдофора. Редчайшее реликтовое растение из девственных болот, не имеющее никакой пользы для сытости трудящегося человека. Водоросль по имени клавдофора была одним из героев, опубликованной в 1928 году повести Михаила Пришвина «Журавлиная родина», этого своеобразного гимна художественному творчеству, его спасительной самоценности в условиях наступления государства на личность. Для Платонова индивидуалистическая философия художника сальерична, и здесь прошла грань между двумя писателями, которых так любят сравнивать. А между тем их конфликт не менее примечателен. В 1931-м Пришвин, отправившись в командировку в Свердловск, вернулся оттуда в ужасе. «Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет», — писал он в дневнике. «Та чудовищная пропасть, которую почувствовал я на Урале между собой и рабочими, была не в существе человеческом, а в преданности моей художественно-словесному делу, рабочим теперь совершенно ненужному». Случай Пришвина не был исключительным. Борис Пастернак от увиденного на Урале едва не помешался и 2 года мучился бессонницей. Мандельштам спасался от бархатной советской ночи в Армении. Алексей Толстой литературно в Петре, а житейски в детском царском селе, где обустроил быт с роскошью, если не графской, то, по крайней мере, купеческой. Замятин с помощью Горького отпросился у верховного начальства за границу. Грин не желал иметь с современностью ничего общего, давно уже эмигрировав внутренне, а Булгаков в ответ на неоднократные предложения вхожих в его дом сексотов-доброхотов взять командировку на завод отвечал: «Шумно очень на заводе, а я устал, болен. Вы меня отправьте лучше в Ниццу». И это вершина писательского мира. О других существует злое свидетельство в дневнике Вячеслава Полонского. «Отвратительная публика, писатели. Рваческие, мещанские настроения преобладают. Они хотят жить не только сытно, но жаждут комфорта. В стране, строящей социализм, где рабочий класс в ужаснейших условиях, надрываясь изо всех сил, не покладая рук, работает, ударничество, соцсоревнования. Эта публика буквально рвет с него последнее, чтобы обставить квартиру, чтобы купаться в довольстве, чтобы откладывать на черный день. При этом они делают вид, что страшно преданы его рабочего интересам. Пишут-то они не для него. Рабочий их читает мало. Что дает их творчество? Перепевы или подделку? Они вовсе не заражены соцстроительством, как хотят показать на словах. Они заражены рвачеством. Они одержимы мещанским духом приобретательства. Краснодеревцы, не только Пельняк. То же делает и Лидин, и Леонов, и Никифоров, и Гладков. Все они собирают вещи, лазят по антикварным магазинам, вкладывают червонцы в ценности. Платонов был одним из немногих, кто не искал спасения ни в накопительстве, ни в творчестве, и от рабоче-крестьянского пути, по которому шла страна, не уклонялся. И в изведанном им производственном, колхозном, советском опыте уникальность и его самого, и его героев. Именно таким бросившимся в гущу республики и становится рассказчик в хронике «Впрок». Через восприятие этого целомудренного, бережного человека, честного и заинтересованного свидетеля и участника героических, трогательных и печальных событий, передается картина устройства деревенского социализма с его трогательной неуверенностью детства, а не падающей иронией гибели. Последнее замечание относится к первому на пути душевного бедняка колхозу «Добрый путь», где было построено солнце, то есть жестяное рефлекторное устройство, поставленное так, чтобы источник света был направлен целиком в сторону колхоза. Технической пользы от такого солнца немного, но свой прок все равно имеется. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила. Поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроениях колебанию, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам, и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождения всякой силы света на земле. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре, и выявить, что в городах необходимо устроить районное, общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране. Да здравствует ежедневное солнце на советской земле! Советская критика увидела в описании этого приспособления и особенно в воспроизведении косноязычной инструкции по его применению голое зубоскальство и подкулацкую насмешку над здравым смыслом. Но едва ли именно с такими чувствами создавал автор внезапно погасшее колхозное светило. «Солнце колхоза не смешно!» — ответил он в записках. В этом эпизоде скорее просквозило что-то очень нежное, незащищенно чевенгурское, что-то копенкинское или чепурное, когда платоновские бойцы не пали жертвой загадочной вражьей силы, а дожили б до коллективизации и с воодушевлением принялись бы устраивать колхозную жизнь, как ее понимали. Но если в иных вещах председатель колхоза, демобилизованный боец Красной Армии с молодым, нежным, хотя уже и утомленным от ума и деятельности лицом, товарищ Кондров, дитя, то в других проявляется верх разумности, и от чевенгурского радикализма его отделяет пропасть. Многих директив района он просто не выполнял. «Это писал Хвостун», — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде «даешь сплошь в десятидневку» и тому подобное. Он желает прославиться как автор такой. Я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая. Образ впроковского Кондрова есть, с одной стороны, прямая, вызывающая антитеза к фигуре активиста из котлована, а с другой — Кондров, противоположность чевенгурскому чепурному. Только от безымянного активиста колхоза имени генеральной линии Кондрова отличает нравственно ясная грань добра и зла, а не совпадение с искренним, болеющим за революцию председателем чевенгурского ревкома. Сущностно тем, что на этом противопоставлении можно увидеть, как Платонов прощался с любовью к жаждущим коммунизма здесь и сейчас, но пренебрегающим органической жизнью. И если в романе писатель сознательно прошел мимо подлинных строителей страны, то в хронике именно они, делатели, труженики, созидатели новой жизни, а не безумные мечтатели и погонялы истории, выходят на первый план. Кондров человек разумный, не торопящийся загонять мужиков в колхоз. Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении. Районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом. Но еще дальше него, по части сердечной рассудочности и трезвления от успехов, идет председатель колхоза без кулака Семен Кучум. Этот не только не торопится с коллективизацией, а, напротив, проводит ее крайне неохотно, с отсрочкой и оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. За его действиями стоит определенная цель. Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами. А когда к нему обращается за поддержкой уволенный за перегибы председатель соседнего колхоза, то обыкновенно флегматичный Кучум, узнав, в чем дело, приходит в бешенство и бьет несчастного перегибщика примерно так же, как Никита Чиклин бил активиста из котлована. Бьет, но не убивает, а только наносит небольшое повреждение его лицу. И здесь тоже разница между очерком и повестью. Символизм котлована, подчеркнутая, утяжеленная, в самом буквальном смысле значимость каждого движения ее героев и удельный вес текста отличают это произведение от бедняцкой хроники с ее менее резким ракурсом. Так история с намеренно загубленными, некормленными лошадьми повторяется в обоих произведениях. Но если в очерке это криминальная, едва ли не фельетонная история про жуликоватого мужика, обманывающего государственную страховую компанию, купив лошадь за 30 рублей, хозяин медленно умертвил ее и получил по страховке 117, проделывая эту процедуру несколько раз, покуда не был разоблачен дворовыми собаками, растаскавшими по соседским дворам куски мяса. «Дурак!» — написал на полях против этого эпизода Сталин. То в котловане истории лошади рассказано с ощущением запредельного, метафизического ужаса. Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову. Один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы, и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыхания. Снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте. «Значит, ты умерла?» «Ну, ничего. Я тоже скоро помру. Нам будет тихо». Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте. Она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить. «Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда. А я подожду», — сказал хозяин двора. Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными. Она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись, и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена, и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади. Но жизнь лошади еще была цела. Она лишь беднела в дальней нищете. Делилась все более мелко и не могла утомиться. Эта картина так же пронзительна и символична, как смерть иссеченной пьяным мужицким кнутом лошадки в кошмарном сне Раскольникова у Достоевского. И независимо от того, имел в виду эту параллель Платонов или нет, скорее нет, хотя очень показательны его рабочие записи начала 1930-х годов. Как не похожа жизнь на литературу! Скука, отчаяние! А в литературе благородство, легкость чувства и так далее. Большая ложь — слабость литературы. Даже у Пушкина и Толстого и Достоевского мучительное лишь очаровательно. И кто бы ни был больше виноват в мучениях живой твари, сволочь, активист, без ума загоняющий в колхоз одних и без пощады раскулачивающий других, или жадный мужик, которому легче убить собственную животину, нежели повести ее за собою, либо просто отдать в колхозную скорбь. В записных книжках подобный вариант рассматривался в иной тональности. «Ты, лошадка, иди в колхоз, будь членом, а я подожду»,